Приготовься делать поворот вправо, или как там у вас это называется. Кажется, есть пеленг. Внимание. Давай. Поворот был сделан так плавно, что Изон ни на секунду не потерял сигнала. 2-3 раза стрелка прибора качалась, но Изон тотчас возвращал ее на место. Как только корабль лег на заданный курс, Метта увеличила тягу. Они шли прямо на область лесных перьян. Час хода почти на предельной атмосферной скорости не принес никаких изменений. Метта ворчала, но от курса не отклонялась. Направление сигнала не менялось, а мощность понемногу росла. Они прошли над цепью вулканов по краю материка, и корабль тряхнули восходящие потоки воздуха. Когда берег остался позади и внизу простерлось море, Скоп тоже начал ворчать. Он все крутил свою турель, однако вдали от суши не почему было стрелять. Но вот из-за горизонта появились острова, и сразу направление сигнала переменилось. «Сбавляй ход», — скомандовал Изон. «Похоже, наш источник на этих островах». Некогда здесь был целый материк. Он плавал на жидком ядре пира. Напряжение в коре менялись, суша перемещалась, и материк ушел под воду. От кипящего жизнью края осталась лишь цепочка островов, некогда бывших вершинами самого высокого хребта. Торчавшие из океана клочки суши стали убежищами последних обитателей погибшего континента, победителей долгой и жестокой борьбы за существование. Здесь уцелели древнейшие виды перианской фауны. «Пониже», — распорядился Изон, — «курс на Большую гору. Кажется, сигнал идет оттуда». Они прошли над самой горой, но увидели только деревья да опаленные солнцем камни. Дикая боль пронзила голову Изона. Словно страшный заряд ненависти проник из приемника ему в череп. Он сорвал наушники и стиснул голову руками. Сквозь слезы он увидел, как с деревьев внизу сорвались черные тучи крылатых тварей. Склон промелькнул и исчез. В ту же секунду Метта резко прибавила ход, и корабль пошел вверх. «Нашли!» — прозвучал ликующий голос Метты. Однако она сразу переменила тон, увидев на экране лицо Изона. «Что с тобой? Что случилось?» «Я совсем разбит. В жизни не ощущал такой мощной телепатической атаки. Перед самой атакой я заметил какую-то дыру, что-то вроде входа в пещеру. Похоже, излучение идет оттуда». «Ложись и отдыхай», — сказала Метта. «Я тебя живо доставлю домой. Сейчас свяжусь с Керком. Он должен знать, что произошло». В здании космопорта стояла кучка ожидающих. Как только ракетные двигатели смолкли, они выбежали на поле, закрывая руками лицо от струй раскаленного воздуха. Керк первым ворвался внутрь корабля и отыскал взглядом Изона, распростертого на перегрузочном ложе. «Это правда?» — рявкнул он. «Ты выследил извергов, которые начали войну?» «Спокойно, брат, не горячись», — отозвался Изон. «Я засек источник телепатической команды, которой направляется война. Но я не установил, кто начал войну, и у меня нет никаких оснований называть их извергами». «Мне надоела твоя игра словами», — перебил его Керк. «Ты нашел этих тварей? Их логово засечено?» «Совершенно точно», — подхватила Метта. «Найду с завязанными глазами». «Отлично, отлично!» Керк потер руки, так что скрипнули мозоли. «Даже не верится, что наконец-то мы можем покончить с этой многовековой войной». «Можем. А вместо того, чтобы без конца косить эти проклятые самовозрождающиеся легионы, мы доберемся до вожаков. Разыщем их. Пусть на себе узнает, что такое война, и сотрем с лица планеты». «Ни в коем случае», — возразил Изон, заставив себя сесть. «Ни за что на свете. С первого дня, как я прибыл на эту планету, мной все время помыкают. Сколько раз моя жизнь висела на волоске. Думаешь, я сделаю это только за тем, чтобы ты мог потешить свою кровожадную душу? Я добиваюсь мира, а не истребления. Ты обещал связаться с этими существами, попробовать повести с ними переговоры. Честный человек держит свое слово». «В другое время я убил бы тебя на месте за оскорбление», — сказал Керк. «Ну да ладно. Ты сделал большое дело для нашего народа, и мы не стыдимся признать, что обязаны тебе. И вообще, не надо обвинять меня в нарушении обещаний, которых я не давал. Я отлично помню свои слова. Я обещал поддержать любой разумный план, чтобы покончить с войной. Это самое я и собираюсь теперь сделать. Твой план вести мирные переговоры нерационален, поэтому мы уничтожим врага». Керк повернулся, чтобы уходить. «Подумай как следует», — крикнул Изон ему в спину. «Что плохого в том, чтобы попытаться устроить переговоры и объявить перемирие? А уж если не получится, испытаешь свой способ». В отсек успело набиться довольно много народу. Керк остановился на пороге.